Думаю, отправимся туда в июле, как обычно. А в сентябре он опять уедет в Гарвард. Однако впереди у него целых 2,5 месяца отдыха в кругу родных, по которым он так соскучился. Первую неделю они делали все, чтобы только угодить Филиппу. Обедали в его любимых ресторанах, не мешали ему, когда он уединялся с книгой. Он ходил к своим друзьям, и в начале июля Эдвина заметила, что в его жизни появилась некая юная леди, очень хорошенькая, хрупкая блондинка. Казалось, она ловила каждое слово Филиппа, когда пришла к ним на обед. Ей было всего 18, и Эдвина чувствовала себя рядом с нею взрослой, умудренной опытом женщиной. Девушка обращалась к старшей сестре Филиппа так, словно та была вдвое ее старше. Эдвине даже стало любопытно, а знает ли она, сколько ей на самом деле лет. Но когда Эдвина сказала об этом Филиппу, тот засмеялся и сказал, что его избранница все знает. В данном случае она просто хотела произвести хорошее впечатление своим почтительным поведением. Ее звали Бекки Хеннок, и у ее родителей тоже был дом на озере Тахо, неподалеку от того места, где останавливались Уинфилды. Они часто встречались там в июле, и Бекки несколько раз приглашала Филиппа, Джорджа и Эдвину поиграть в теннис. Эдвина неплохо владела ракеткой, и когда Филипп с Бекки уходили с корта, они с Джорджем продолжали игру. И Эдвина ужасно радовалась, когда обыгрывала брата. «Не так плохо для старушки», — дразнился Джордж, и она шутливо бросала в него теннисный мячик. «Не знаю, разрешу ли я тебе водить мою машину». «Окей, окей, прошу прощения». Когда они вернулись в Сан-Франциско, Филипп часто катал Бекки на машине. Иногда и Эдвина выбирала минутку, чтобы поучить Джорджа вождению. У него это прекрасно получалось. В последнее время он стал немного поспокойнее и, как заметила Эдвина, начал посматривать на девочек. «Филипп болван, что влюбился в эту девицу», — заявил однажды Джордж, сидя за рулем машины рядом с Эдвиной. «Почему ты так решил?» — с любопытством спросила она. «Он ей нравится не за какие-то свои качества, как он считает». «Интересное наблюдение. А за что же?» Джордж помолчал, мастерски совершил поворот, и Эдвина похвалила его. «Спасибо, сестренка». Потом его мысли снова вернулись к Бекке. «Иногда я думаю, что он ей нравится только из-за папиной газеты». Отцу Бекки принадлежали ресторан и 2 отеля, и эта семья едва ли нуждалась в средствах. Но газета Уинфилдов была делом гораздо более выгодным и престижным. Филипп когда-нибудь станет значительной фигурой в городе. Бекки должно быть ловкая девчонка, если уже сейчас ищет себе перспективного мужа. Но Филипп слишком молод, чтобы думать о женитьбе. По крайней мере, Эдвина надеялась, что он еще об этом не думает. «Может, ты и прав, но с другой стороны, твой брат такой красивый парень». Она улыбнулась Джорджу, и он презрительно пожал плечами. На обратном пути Джордж, задумчиво глядя на сестру, сказал: «Эдвина, ты не сочтешь меня предателем, если я, когда вырасту, не стану работать в газете?» Она страшно удивилась. «Нет, конечно. Но почему, Джордж?» «Не знаю. Просто, по-моему, это скучно. Филиппу подобная работа больше подходит». Он казался таким серьезным, что Эдвина невольно улыбнулась. «Все еще мальчишка, а несколько месяцев назад и вовсе был неуправляемым. Но за последние дни как-то повзрослел, а теперь вот заявляет, что не хочет работать в газете. А что, по-твоему, подходит тебе?» «Не знаю». Джордж в нерешительности посмотрел на сестру и признался: «Когда-нибудь я хотел бы снимать фильмы». Эдвина в изумлении уставилась на него, но потом поняла, что он говорит серьезно. Однако идея была такая неожиданная, что она невольно рассмеялась. Джордж, не обращая внимания на ее смех, принялся горячо расписывать ей, как это увлекательно, и рассказывать про фильм с Мэри Пикфорд, который он недавно видел.